Эпиграф. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое, но это уже было в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется в памяти у тех, которые будут после. Экклесиаст. Конец эпиграфа. С реки доносился странный рокот, очень похожий на шорох раннего снега, а еще не опавшие листья. Шорох был до того густ, что приглушал шум переката. Я включил фонарь. Над рекой кружились тысячи снежинок. Вода была белой и шевелилась, ворочалась от крупных и мелких всплесков. Мотыль пошел. «Осень», — сказал Степаныч. «Живет только сутки, даже меньше, всего несколько часов. Родится, взлетит белой тучей, чтобы отложить яйца для будущего поколения, а к утру покроет берега грязноватой порошей». Мы спустились к воде. В лучах наших фонарей, наискось от берега к берегу, скручиваясь и раскручиваясь длинные белые канаты, бежали струйки тумана, и в их холодной пелене метались мириады маленьких, обессилевших бабочек. Они падали в воду и все еще трепыхались, надеясь взлететь. И если им это удавалось, собрав последние силы, они летели на огонь фонарей, обжигались и снова падали в воду, и вся река была белой, словно ее покрыл осыпавшийся черемуховый цвет. И в этих лепестках лениво ворочались тысячи рыб, отчего казалось, что вода кипит. Крупная рыба била где-то в середине плеса, а мальки безбоязненно копошились стаями у наших ног. А струи тумана скручивались и раскручивались в длинные нити и бежали от берега к берегу. Почему мотыли летят в огонь навстречу своей смерти? Мне всегда казалось это таинственным. Но потом я узнал, что объясняется все очень просто. Ночью мотыли летят, ориентируясь на свет звезд. Но так как звезды далеко, угол между лучом звезды и направлением полета мотыля всегда один и тот же. Когда же на пути их встречается обыкновенный земной огонь, будь то костер, язычок свечи или простой фонарь, мотыли принимают этот огонь за свою звезду, ведь он ярче, и начинают ориентироваться относительно этой ложной звезды. Но так как фонарь очень близко, угол между направлением полета и лучом фонаря постепенно меняется, и чтобы сохранить этот угол, мотыли вынуждены все время отклоняться в сторону фонаря, то есть вынуждены лететь по крутой спирали, которая неминуемо бросает их в огонь. Кончился наш отпуск на Землю. Сегодня приступаем к исследованию нижних горизонтов пропасти. Прежде чем начать спуск, сбрасываем вниз жерди для геодезических знаков и лестниц на небольших скользких спусках. Неожиданно последняя, неудачно брошенная жердь отскочила от стены и кумлем ударилась в лестницу. Замерев, вслушиваемся в треск и скрежет. «Ну что?» — с надеждой кричу вниз, где на дне первого колодца под навесом скалы стоит Володя. «Перебито 5 нижних ступенек. Что выше, не вижу». Меня охватывает холодное бешенство. Экономили каждую минуту, экономили даже на еде, экономили на сне, чтобы до осени пройти как можно больше. И жерди кидали тоже ради экономии времени. Их можно было осторожно спустить на веревках. И вот, сэкономили. Я не знаю, на чем сорвать злость, отшвыриваю в сторону каску. Ведь график экспедиции и без того безнадежно срывается. Вспомогательная группа не смогла вовремя разбить под землей второй базовый лагерь, завести к нему продовольствие, топливо и снаряжение. Поэтому спуск с утра пришлось перенести на полдень, и вот снова все летит к черту. Но Толя спокойно обвязывается веревкой. «Нечего тянуть время», — говорит он, попытаясь спуститься. «А если лестница лопнула где-нибудь в середине? Тогда бы она перекосилась. Да ведь все равно кому-то придется ее проверить». Он надевает каску, но по его глазам вижу, что никакой уверенности в прочности лестницы у него нет. Встаем на страховку вдвоем с Аксеновым. Метр за метром, минута за минутой, напряженно вслушиваемся в шорох, уползающий через блок веревки, пока снизу не доносится. Кроме нижних, обрубленных перекладин, повреждений вроде бы нет. Уже темнеет. Над пропастью, чуть не задевая нас крыльями, списком начинают кружиться летучие мыши. На один из уступов опустилась сова и настороженно крутит головой, прислушиваясь к нашим голосам. Прилетела на вечернюю охоту. Развожу костер почти у самого обрыва. Пока разбираю веревки, ребята молча собираются вокруг костра. Как никогда, костер уютен, и зачем-то нужно уходить от земли и от его задумчивого тепла. Нам со Степанычем возвращаться полным ночных запахов и шорохов лесом в избушку, коротать последнюю ночь на земле, а им уже сегодня пробираться меж скользких и грязных глыб к скромному и промозглому ночлегу, идти и вспоминать ночное небо, идти и надеяться, что когда-нибудь к нему вернешься. После спуска рюкзаков вниз уходит Аксенов. Надев каску, в нерешительности топчется у обрыва и снова подходит к костру, протягивая к нему руки. Вижу, что ему совсем не хочется уходить от земли. Но знаю, спроси об этом, засмеется. «Ну что ты?» «Ну ладно, я пошел», — говорит он и медленно идет к обрыву. «Всего хорошего, Коля». «Да», — остановился он, — «отправьте мое письмо, если мимо кто-нибудь поплывет. Оно в избушке, над окном». «Хорошо». Потом один за другим от костра неторопливо уходят Рудик, Володя, Бобров, Боря. Я стою на страховке и, откинувшись в упоре назад, смотрю им вслед. Мне грустно от того, что не могу уйти вместе с ними вниз, хотя сам составил этот план, по которому нам со Степанычем уходить на день позже. Грустно от того, что скоро кончится экспедиция. Конечно, и там, в городах, мы останемся друзьями, но все равно уже не будет той близости и молчаливого понимания, какое есть сейчас, когда мы связаны одной судьбой и одной веревкой. Мы с Толей за эти несколько экспедиционных месяцев почти ни разу не были вместе и ни разу не оставались наедине, а поговорить бы надо, ведь до экспедиции не виделись полгода, и не было от него ни одного письма. А сейчас все время в разных, сменяющих друг друга группах. Только минутные встречи, когда мы, вымотанные, возвращаемся в лагерь, а они, еще заспанные, идут нам навстречу или наоборот. Спустив последнего, сматываем веревки, тушим костер, перевешиваясь через край. Внизу чуть заметные светлячки фонарей. «До свидания!» «До свидания!» — глухо отвечает эхо, и фонари один за другим растворяются в темноте. Деревья почти смыкаются над нами. То и дело теряем тропу. Лишь иногда в редких просветах между ветвей бесшумно вспыхивают и, стремительно падая, гаснут холодные звезды. Метеорный дождь. Степаныч, не помню, где прочел. В августе и сентябре земля проходит через кладбище старых миров. Вдруг откуда-то издали из глубокого и величественного спокойствия бескрайних лесов донесся неясный шелестящий гул. Мы остановились. «Что это?» — спросил Степаныч. Я недоуменно пожал плечами. Гул густел и надвигался. Скоро он был совсем рядом, и только теперь мы поняли, что это шумели деревья. Прошло еще несколько секунд, и на нас огромной волной накатился ветер, забивая рот упругими и дурманящими запахами перегретого за день воздуха. За первой волной он также внезапно принес из темноты волну холодного, застоявшегося в речных долинах тумана, и за ней была снова теплая волна, и так несколько раз, пока волны не перемешались. Тогда над землей установился спокойный и великий гул древних и сильных лесов. Хотя уходишь вглубь земли далеко уже не в первый раз, но все равно волнуешься. Так, наверное, и должно быть при настоящей работе. Ребята слишком щедро отпускали мне страховочную веревку. Она провисала и застряла узлом в щели в стороне от лестницы. Ни они, ни я не видели этого. Когда я, продолжая опускаться, натянул веревку, Узел еще глубже втянулся в щель, и вот скоро будет час, как я, словно прикованный, вишу в середине колодца, ни вверх, ни вниз. Надо мной, под небольшим уступом, висят огромные глыбы льда. С каждым днем они подтаивают все больше и когда-нибудь обрушатся. Нам надо бы самим их обрушить, но это очень сложно и рискованно, потому что стена в этом месте имеет большой отрицательный отвес. На это уйдет очень много времени и сил, и нас это удерживает. И мы работаем в надежде, что все-таки не обрушится. А если обрушится, то когда нас здесь уже не будет. Так, видимо, начинаются войны. Пока еще не поздно, пока еще можно их предотвратить. Но этому нужно отдать много, очень много сил. Ради этого нужно очень многим пожертвовать, и большинство людей живет в надежде, что война все-таки не начнется или обойдет стороной. В пропасть медленно спускается желтый лист. Трепеща от холода, спиралью приближается ко мне и напоминает, что на земле уже осень. До этого я как-то все еще не верил в ее приход. А сейчас вдруг больно вспомнились просить березовых перелесков и жухлая трава на тропе. Лист все приближается. Нет, пролетел мимо. Свесившись с лестницы, долго смотрю ему вслед, пока он не исчезнет в темноте. Сегодня на разведку туманного колодца уходит Аксенов. Это как раз тот колодец, в котором неделю назад запутался я. Спуск в него большой группой и с большим грузом будет невероятно трудным. Все вымочим и вымокнем сами. Но мы все-таки надеемся, что этот колодец в своей нижней части соединится с ледяным колодцем, что в центральном стволе пропасти. Тогда, несмотря на частые обвалы льда, мы будем спускаться по нему, потому что он сухой и в нем легче навешивать лестницы, а лед перед спуском мы попытаемся срубить. Все ребята у туманного колодца. А я сижу далеко от них, над ледяным колодцем, в центральном стволе пропасти. Прошло уже 2 часа, как я пришел сюда, но кроме глухого гула реки в колодце пока ничего не слышу. Неужели наши надежды не оправдались? Слышу позади себя шаги. Это Рудик. Придется ждать. Лестницы не хватило. Коля сидит на уступе, ждет, когда ее нарастят. Прошел еще час. Наконец слышу в глубине колодца крик. Ударяясь каской о выступы, бегу к ребятам. Наше предположение сбылось. Туманный колодец нам больше не нужен. Теперь мы знаем, что будем делать. Не терпится узнать, видел ли он реку, но Аксенова еще нет в колодце. Еще целый час приходится ждать, пока он поднимется. Освободившись от веревок и немного отдышавшись, начинает рассказывать. Очень сыро и туман. Во все стороны большие ходы. По ним не ходил, реки не видно. Один не решился идти в ее сторону. Уж очень ревет, даже страшно. Идем спать в наш лагерь за Эверестом. Долго не можем уснуть. Завтра уходим вглубь земли еще дальше и надолго. Это будет наш последний бросок. Все вымотались, и нужно вовремя остановиться, чтобы через полгода, набравшись сил, продолжить дорогу. Только что спустились в ледяной колодец. Со Степанычем разбираем тюки со снаряжением. Володя, Толя, Рудик ушли на разведку в сторону реки. Путь туда лежит через скользкий и крутой ледничок. Степаныч попытался подняться по нему без ледоруба и не смог. «Как повезло нам с этим колодцем», — говорю я. «В туманном промучились бы не меньше суток и вымокли бы». «Да, но я почему-то не очень доверяю этому колодцу», — отозвался Степаныч. «Да еще барахлит сердце. Думаю, не зря ли сюда спустились? Может, нам вернуться?» «Нет». Надо было думать раньше. Буду работать. Может, пройдет. Только не говорите ребятам, чтобы зря не беспокоились. Позавчера при спуске забыл сказать Сухареву. По дороге к пропасти набрал в шлем грибов. Сложил под березой. Сгниют. Люблю грибы собирать. Сейчас самое грибное время. Возьмите меня как-нибудь по грибы. Теперь уж только на будущую осень. Ну, на будущую осень. Конечно. — Да я звал вас, как помнится. Даже несколько раз. У вас ведь все времени нет. На этот раз обязательно вырвусь. Как снова наступит август, звоните в любую субботу. Единственная охота, что признаю, — грибы. Особенно в конце сентября, в листопад. Чуть свободное время, корзину в руки и в лес. Он помолчал. Вот совсем сдам, уйду на пенсию. Одна будет радость — грибы. Он стал разбирать рюкзак. Я знал, что нужно что-то сказать, чтобы ободрить его. Вдруг сверху странный скрежет. Дрогнули руки, распутывающие узлы, цепенеет мозг. Оборвалась глыба льда, инстинктивно вжимая голову в плечи. Но уже в следующее мгновение беру себя в руки и кричу: «Лед! К стене!» И сам бросаюсь к стене. Спиной вжимаюсь в нее. Степаныч кидается к ледничку, через который лежит путь под своды. Горькая мысль. Напрасно он. Не успеть. Да и не подняться ему без ледоруба. Шорох и грохот взрывающихся об уступы камней и льдин все нарастают. Напрасно он. Грохот обрушился на дно колодца. Завизжали по стенам осколки. Содрогнулись стены, дикое эхо взметнулось вверх. Хочу оторваться от стены, но вдруг еще одна запоздалая глыба ударила в лед. Какая-то пустая, расслабленная тишина. Боюсь открыть глаза. Но все-таки открываю. Степаныч медленно спускается с ледничка. «Как вы смогли забраться туда?» — выдыхаю я. «Сам не знаю». Руки у него дрожат. Отворачивается к стене. Искоса слежу за ним. Глотает какие-то таблетки. «Разбила примус и продырявила палатку», — говорит он. «Рубите ступеньки, натянем веревку. Надо скорее уходить под своды». «Откуда это?» «Вроде бы мы хорошо обрубили края колодца». Такое же вот примерно ощущение бывает, когда рядом разрывается снаряд. В последнюю войну я ведь был артиллеристом. Летели глыбы долго, видимо, из верхнего колодца. Что висели под уступом, который мы все собирались обрубить, но так и не рискнули до них добраться. Еще колодец. Снова в верхнем колодце оборвалась глыба. Ждем груз. Густой туман. Где-то совсем рядом гудит река. Приходится кричать друг другу на ухо. По галереям в разные стороны ползут длинные тусклые леднички. Мы совсем далеко в глубине земли. Толща камня еще сильнее давит на память. Наконец, все внизу, и мы поскорее уходим из этого колодца. Все глубже в планету ввинчивается ход. Все жиже глина под ногами, все гуще гул невидимой реки. Угрюмое оцепенение спуска постепенно проходит и охватывает волнение, стремительное, пружинище, сжимающее душу в упругий комок решимости и страха. Гул все сильнее. Еще поворот. Гул резко переходит в напряженный рев, и луч фонаря то растерянно мечется в пустоте, то лижет черную гладь необычно спокойной воды. Мертвенящая неподвижность воды угнетает. Пробираясь к реке по гудящим от напряжения галереям, представляешь ее пенящейся в порогах и водопадах. И вдруг останавливаешься, пораженный. Вода неподвижна. И непонятно, откуда и почему этот странный рев. Может, это гудит сама планета? Какой-то будет трудный и опасный путь. Но как будет счастлив этот человек, когда, наконец, увидит солнце? Озеро с трех сторон закрыто деревьями, и в студеной воде будут плавать листья. Озеро мы потому и назвали голубым, что вода в нем на самом деле голубая. Возьмешь ее в ладони, а она все равно голубая, от насыщенности известняком. Еле заметной тропой он выйдет на поляну. Будут торжественно шуметь деревья, потом он увидит избушку. Но это дело будущего. А пока привязываем к веревке резиновую лодку. Бобров уплывает в трубу. Через минуту свет его фонаря пропадет за поворотом. Только конец мокрой веревки в наших руках заставляет верить в реальность того, что кто-то ушел в мрачно гудящую трубу. Чтобы убедиться в этом, коротко дергаю за веревку. На языке водолазов, а теперь и на нашем языке, это значит, как себя чувствуешь. Такой же ответный рывок помогает избавиться от сомнений, чувствую себя хорошо. И опять томительное ожидание. Но через несколько минут до нас доходят три коротких рывка. Выхожу обратно. Прошу повторить сигнал. В ответ частые беспорядочные рывки. Тащите скорее. Что-то случилось. Быстро выбираем веревку. Немного успокаиваемся, когда из-за поворота показываются тусклые отсветы фонаря. Лодка полна воды, Бобров весь мокрый. Но, слава богу, ничего страшного не случилось. Просто он неудачно оттолкнулся от стены и зачерпнул через борт. И опять лодка плывет в мрачно гудящую тьму. Теперь в ней Володя. Все ближе и напряженней гул невидимого водопада. Течение замедлилось. Лодка остановилась под тяжестью затонувшей в своей середине веревки. Приходится подгребать веслами. Водопад где-то совсем рядом, но кончилась веревка. Готовить ужин не стали, вскипятили чай. Володя попытался высушить одежду, но ничего из этого не получилось, только сжег портянки. Раньше времени забрались в палатку. Вслушивались в гул гудящего во мраке потока. Завтра поплывем вниз по реке, на двух лодках, я, Толя, Володя и Аксенов. Рудик с Бобровым проводят нас до предполагаемого водопада. Если преодолеть его будет нетрудно, они вернутся, а мы поплывем дальше. Степаныч с остальными тем временем закончит теодолитную съемку до речной части нижнего горизонта пропасти. Не спалось. Я натянул сапоги и выбрался наружу. Река гудела зловеще. Освещая перед собой дорогу, пошел вверх по реке, в ту сторону, откуда мы сюда пришли. В подземном царстве струятся и дающие забвение всего земного воды Леты. Нет никому возврата из этого царства печали, так говорили древние греки. И вот наши палатки на берегу этой реки. Она ежедневно, ежечасно, ежесекундно неумолимо укорачивает жизнь каждого из нас. Рано или поздно мы все уйдем в нее. Из ее черной медленной воды еще никто не возвращался. В ней мы оставили Валеру. Она все уносит, только не уносит человеческую память. Как страшно быстро летит время. Подходит к концу еще одна дорога. Уплывет в Лету еще один год. Еще один круг пронесся я вместе с планетой в пустоте Вселенной. И не так уж много их осталось. Еще совершенно ничего не сделано.